Так, я забыл свою. Я думал, я буду туда проповедовать, к Христу. Доброе утро, дорогие люди. Бог благ. И эти слова, я так скажу, это глубина. Когда ты получаешь откровение, кто Бог на самом деле, это меняет твою сущность, меняет вообще все в твоей жизни. Интересно, если вы заметили, ребята свидетельствуют. И знаешь, что когда тебе говорят, ну расскажи, что Бог с тобой сделал, и ты не можешь сказать. Ты не можешь сказать, вот Бог, Он мне пришел, и вот у меня был такой-то вопрос, и Бог пришел и мне сказал так, ну запиши, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Но каждый из них не может передать, что. Они понимают, что что-то произошло. Они понимают, что я был изменен, меня Бог коснулся, но не могут дать определение. Вот это Бог. Когда ты выходишь сюда и узнаешь, вот так вот все, вот так, вот так, мне вот это слово вот я видел. Но вот это для меня, когда я вижу, что люди, они пытаются объяснить Бога и не могут. Вот почему каждому из нас нужна вера, дорогие. Потому что если все можно объяснить, если все можно рассказать тебе и объяснить, дать на все твои вопросы ответ, я так скажу, это не Бог. Бога невозможно поставить в какие-то рамки, в какую-то коробочку и просто дать Ему определение. Поэтому мы служим живому Богу, мы служим реальному Богу, мы в контакте с Ним. И нет, я говорю, вот это место на энкаунтере. Каждый раз едешь, каждый раз приезжаешь, каждый раз. В этот раз вообще было по-особому. Знаешь, бывает, ты приезжаешь после энкаунтера, ты весь, знаете, вымотанный, там нет тебе сил. Бывает, ты приезжаешь, ты наоборот заряженный. Ты наоборот вдохновлен, ты наоборот, ты хочешь уже идти там яму копать или что-то. Но это прекрасное время, знаете, видеть мужчин. Один такой момент, я просто, знаешь, оно бывает, как бы ты это знаешь, но оно иногда по-свежему. Когда ты стоишь с человеком, да, вот подходит к тебе человек, у него там, да, анкета там. Ну, это не наши братья, это другие. Наш нормальный. У него там исписано, понимаешь, там все, там все пункты, там, ну вы же знаете, что там. И ты стоишь с этим человеком, разговариваешь. И знаете, что я заметил? Уходит вот это. Ты стоишь, вот приходит вот эта любовь, где ты не считаешь себя ни капли лучше. Ты стоишь с ним, это реально стоит твой брат. Ты никогда не чувствуешь какой-то... И думаешь, знаешь, вот можно так подумать, вот взять надо веслом по голове дать. Ну что ты такое делаешь, что ты не знаешь, что ты себе вредишь, что ты там семье вредишь, сам своему здоровью вредишь. Но в этот момент ты стоишь с ним. И тебя, может, даже нету чем помочь. Ты даже не знаешь... что, через что человек прошел и как он попал сюда. Но ты стоишь вот так, дорогие, нету вот так, понимаете, нету. И вот это только может сделать Бог. Вот где я скажу, настоящие служители, которые служат просто вот так, знаешь, ничем не лучше, ничем. Вот эта сила, я скажу, вот где ты видишь вот этот Дух Христа, где вот это, где как Бог смотрит на людей, не смотрит, как, знаешь, просто хочет вот проявить милосердие, проявить милость. Да, неправильно, да, ошибки, да, проклятие, да, сам ты во всем виноват. Но Бога, вот почему наш Бог, Он Бог, какое самое первое имя? Благой, милосердный. Это его самое первое имя, когда Моисей попросил: Бог, покажи мне себя, кто ты, скажи мне. Он прошелся и провозгласил: я милосердный Бог. Первое. Не справедливый, не сильный, не могущественный, а милосердный. И вот это я хочу, чтобы мы понимали, какому Богу, дорогие, мы служим. Какому Богу? А, Иисус. Мне нравится, что на энкаунтер приходят люди, уже готовые, знаете, понятие жатвы у нас, иногда мы думаем, о, это, наверное, идти на улицу и провозглашать, кричать, собирать толпы людей. Вы знаете, что жатва, почему она называется жатвой? Жатва, ты можешь только снять созревший фрукт. Ты не можешь пойти скосить, понимаешь, пшеницу, которая только взошла. Ты не можешь пойти снять яблоки, которые, знаешь, только в почечках, только маленькие, пойти уже снимать. Туда приходят ребята, которые уже прошли, как вот этот блудный сын, уже они все уже попробовали. Они уже приходят к Богу, понимаете, вот с этим сердцем, которым иногда ты, может быть, даже некоторым бы посоветовал, возьми у Бога наследие и пойди. Но они приходят, знаешь, вот этот последний волосок. Вот это религии не понять, сразу скажу, это не понять. Я не говорю, что нельзя поощрять там хорошее поведение, знаете, это на своем месте. Но я говорю о жатве, когда Бог собирает. Вот почему эти ребята, они записались там за 2 месяца вперед, они проходят испытания, они заплатили деньги, они ждут этого всего. И Бог готовит. Вот мне нравится, потому что там проходит жатва. Вот там проходит жатва. Тема, о которой я хочу сегодня говорить, я назвал ее так: «Цена Евангелия Христа». Именно Евангелия Христа, потому что очень много есть Евангелий. Вы знаете, есть Евангелие баптистов, есть Евангелие пятидесятников, есть Евангелие, может быть, Евангелие мое. Евангелие может быть, но есть, я так скажу, Евангелие Христа. И вот это я скажу, вот это, о чем я хочу говорить. А, я забыл что-то вам рассказать, извиняюсь. Я вам обещал рассказать смешную историю. Просто я забуду, я сейчас вспомнил, я расскажу. На энкаунтере. Крещение Духом Святым. О, это что-то было интересное. В воде крещение тоже было интересное. Ну, там было жарко, реально. Но крещение Духом Святым, знаете, это у нас, вы знаете, есть момент, где люди проходят, мы делаем такой туннель. И я стоял в конце туннеля, и проходят мужчины, особенно первые проходили те, которые не имеют вот этого говорения на языках. И проходит там один мужчина такой, и знаете, там, ну, молитва, вы знаете, там музыка, все, там, знаете, там все, там огонь, слава. И идет этот мужчина, знаешь, перепуганные глаза. Руки трясутся. Я говорю, вот так трясутся. Он вот так идет по этому. Такой высокий. Идет вот так, руки трясутся. И он говорит, что вы со мной сделали, говорит. На каком это языке я говорю? Что со мной? Что со мной происходит? Меня как пробрало смехом там. Ну, ты понимаешь, ты видишь вот это Дух Святой. Он трясется, говорит, что вы со мной сделали, говорит. Я потом пошел с ним в сторону, объяснил ему, говорю, все нормально, говорю, это так и должно быть. Говорю, все с тобой нормально. А он думает, что у него крыша поехала. Не, ну представь, с человеком он никогда такого не переживал. Он идет, и он и на своем языке, и я слышу, как он там что-то там говорит, знаешь, ну, на речи каком-то. И у него вот так вот, все тело трясется. И что вы со мной сделали? Это было, не знаю, сейчас, наверное, уже не так смешно, но там было так смешно. Мне было так смешно. Я его пытаюсь успокоить, а мне смешно, а ему еще страшнее. Что я, знаешь, как будто как я издеваюсь над ним или что. Знаешь, он реально, а мне смешно просто. О, Иисус. Ну, я помню свое, у меня было это дома, я тоже не понял, что со мной произошло. Тоже не понял, тоже думал, крыша поехала. Но это, в принципе, то и есть. Должна поехать. В хорошую сторону поехать. Это первый шаг, знаешь, первый шаг в неизвестность. Первый шаг в неизвестность. Вот тут, где вера нужна. Хорошо. Цена Евангелия Христа. В прошлый раз мы с вами говорили на тему «Путь в истину», о возвращении в Отца, возвращении в Царство Бога, о том, что в нашей жизни есть вот этот процесс возвращения. Этот процесс может быть грешный. Когда ты делаешь, может, что-то не свое, то, что к чему ты не рожден, то, что ты ошибаешься, то, что больно, то, что... Ну, это и есть вот твой процесс, знаете, твой процесс возвращения. Но весь смысл, я так скажу, весь смысл не зациклиться на вот этом процессе, понимаете? Потому что очень много христиан, они зацикливаются на процессе и думая, что вот это только... И вот когда я там уже в гроб слягу, понимаете, вот это закончился мой процесс. Отчасти да, но весь смысл, даже вот эта притча о блудном сыне, о чем мы говорили, не было просто, чтобы сын вернулся, хотя на этом притча закончилась, но мы знаем, что отец его отделал, отец дал ему перстень, отец дал ему власть для чего-то. Это не было просто, ну, теперь, сынок, сиди вот тут с нами, пой песни. Ну, это было для жизни. И вот почему мы, как Церковь Иисуса Христа, я верю, что мы должны расти в откровении себя же, кто мы. Потому что мы, у нас окей, понимаете, молиться Богу, восхвалять Бога, кричать к Богу где-то там. Ну, а как насчет того Бога, который Он сказал, «Я буду внутри вас»? Как насчет того Иисуса Христа, который говорит, я внутри вас. Весь вообще, весь принцип понять свой смысл жизни, для чего каждый из нас здесь. Это то, что происходит на энкаунтере, дорогие. Все, что происходит, вот почему мужчины, я так скажу, в больших проблемах. Они не знают, для чего они рождены. Они не знают, для чего. Ты думаешь, ты рожден, просто знаешь, там, пахать с 8 до 5. Ну, ты рожден работать, но не для, не в этом смысл жизни. Ты рожден для чего-то большего. Вот почему эти вещи, я говорю, они очень серьезные. Вот почему мужчины там в зависимостях страдают всякими вещами. Из-за того, что не знают, кто они на самом деле. И мне нравится, что там на энкаунтере именно происходит, знаете что, трансформация судьбы. Вы знаете, что такое слово «судьба»? Это вот представь, если бы я не попал на свой энкаунтер, я бы сейчас мог бы быть совсем в другой судьбе. Вообще мог бы быть в другом месте, заниматься другой жизнью. И кто знает, чем оно могло бы всем закончиться. Понимаете, вот тут мужчины приходят, даже было свидетельство, один парень приехал, он просто приехал, можно сказать, засвидетельствовать, как он был в 2018 году на энкаунтере там. Был, говорит, зависимый, разбитый, там, сколько он там перечислял, что у него только не было. Сейчас служит Богу, сейчас у него служение, сейчас у него жена, дети. И он благодарит, что было вот там, был этот момент, что когда-то он попал на этот энкаунтер. Опять же, у каждого может быть свой момент, где, но именно произошло изменение вот этой судьбы. Вот о чем я говорю, возвращение к Отцу, дорогие мои. Узнать, кто ты, для чего ты рожден. Особенно вы, все молодые, которые вы сидите, у вас должны быть, у вас блаженные уши, что вы сидите и слушаете это. Потому что в моем детстве или в моей молодости мне никто не... Мне тоже говорили, это делай, это не делай, это делай. Вот читай Библию, молись. Вот делай, вот видишь, вот как наши отцы. Вот так, вот так, вот так. И все. И вот почему многие потом даже выходят из этой религии, и они плюют, можно сказать, в Бога и уходят далеко в мир. Но вы соприкасаетесь с живым Богом, с живым Богом. Потом вот эти судьбы, я же говорю, вот где оно меняется. И понимаете, я понимаю, многие люди, ну, наверное, как там Бог предусмотрел, так и будет. Хотите, я вам прочитаю место насчет этого? Чтобы вы думали, не знали, чтобы вы понимали, что каждое твое решение, дорогой мой, вот сегодня, завтра, влияет на твою жизнь. Перестань думать, понимаешь, что все, ничего я не буду делать, вот просто вот Бог как задумал, так оно и будет. В твоей жизни мы с вами поселены на эту землю, мы рождены доминировать на земле, дорогие. Мы создаем свою жизнь, мы решаем, что, как ты будешь жить через год. Ты сейчас решаешь. Не думай, что как-то оно все, знаешь, все как-то выпрямится. Смотрите, а именно вот о судьбе. Просто я... Это может быть не к теме, но просто я хочу вам прочитать. Это Бог говорит. Это Второзаконие, 30 глава, с 11 стиха. «Повеление, которое я возвещаю вам ныне, не выше вашего разумения и не слишком далеки от вас». Они не на небе, и вы не можете сказать, кто взойдет ради нас на небо и принесет их нам, и передаст их нам, чтобы мы их исполнили. Они не за морем где-то, и вы не можете сказать, кто отправится ради нас за море и принесет их, и передаст их нам, чтобы мы их исполняли. Очень близки к вам эти повеления. Они у вас на устах, у вас в памяти вашей, у вас в сердце, и вам по силе их исполнять. Представьте, это Бог говорит в Ветхом Завете, дорогие. Все, что я вам повторяю, говорит, это не что-то, знаете, далекое, что ты не можешь понять. Смотрите, вот я предлагаю вам ныне жизнь и благо, или же смерть и горе. Вот Бог предлагает, дорогие. Скажите мне, кто выбирает? Ну, кто выбирает? Ты выбираешь. Ты выбираешь жизнь, благо или, говорится, смерть. Ибо ныне я повелеваю вам любить Господа вашего Бога, ходить путями Его, исполнять Его повеления, предписания и законы. Тогда вы будете живы и многочисленны. И Господь ваш Бог благословит вас в той стране, в которую вы идете и которой вы овладеете. И будьте многочисленны. Всем салют, у кого минивены есть. Костя. У меня тоже был. А у кого нет минивена, купите минивен и займитесь делом. Бог хочет, чтобы мы были многочисленны. Что Он Адаму сказал? Идите и заселяйте землю. Понимаете? Но если ты, конечно, злой, то лучше не надо быть многочисленным. Да, это тоже, кстати... Ну да, это же смысл жизни, дорогие. Можно менять вещи в ранней стадии. Тебе не обязательно запускать все, чтобы потом приезжать на энкаунтер с полной, уже, понимаете, как говорится, с корзиной. Ты сейчас меняешься. Ты видишь, что в жизни что-то чуть-чуть выходит из, как говорится, чуть-чуть ты чувствуешь, что ты уже теряешь голос к Богу. Тебе уже, знаешь, там на молитву ты идешь, потому что, ну, надо. Бей тревогу, дорогой, бей тревогу. Видишь, что ты уже позволяешь себе посмотреть чуть-чуть там, уже, ну, it's okay, там чуть-чуть глянул, или там послушал какую-то ерунду. Понимаешь, бей тревогу, не запускай. Пожалуйста. Если чересчур, я так скажу, занялся чем-то, дорогой мой, ты не рожден просто быть постоянно, понимаете, в суете. Тебе должен быть момент, когда ты останавливаешься. Есть, кстати, одно место в Библии, я сейчас вспоминаю, это в Исаии где-то. Я просто вам перескажу, где он говорит, где он пишет, говорит, Бог открывает мое ухо по утрам, чтобы я мог слышать его голос. Представь, кто открывает твое ухо, Бог. Говорит, ранним утром я встаю, и Бог открывает мое ухо, чтобы слышать, чтобы я стал мудрым. Я пересказываю своими словами по утрам. То есть, говорит, дорогие мои, найдите вот это, пожалуйста. Богу, как ты относишься к вещам, так и будет в твоей жизни. Но для чего Бог трансформирует тебя? Для чего Бог спасает тебя? Для чего Бог, можно сказать, приводит тебя на энкаунтер? Для чего Бог собрал нас всех здесь? Для чего? Как вы думаете? Просто чтобы мы посидели, попели песни? Для чего? Вы можете быть чуть активными. Общение, да? Вы что, тему мою не услышали? Я ж вам дал цена Евангелия Христа. Для чего Бог тебя трансформирует? Для чего Бог меняет? Для чего вот эта вся тема о единстве с Ним? Чтобы ты стал голосом Бога на земле, дорогие мои. Чтобы ты стал вот этим, знаете, чтобы Бог мог высвобождать свое слово на земле. И это не касается меня как пастору, это, ну, понятно. Я сейчас говорю всем нам. Вы понимаете, что даже вот это место, вы понимаете, что здесь происходит? Это сюда уже Бог приводит людей в определенном возрасте, и уже как я, как пастор, или там, скажем, если бы кто другой, там апостол или пророк, это уже, как написано, для возрастания церкви, для поднятия церкви. Это уже для мудрости, для учения, для чего-то большего. А понимаешь, что для спасения ты вот там, везде, где ты есть, ты должен стать вот этим голосом, голосом Бога, и именно говорить, что говорит Бог. Вот почему же нужно, мы не должны тянуть, понимаете, когда там или родственник, или кто, или может быть даже в твоей семье что-то настолько серьезная проблема, или человек настолько, вы понимаете, все, что ему нужно, это что Бог сказал. Все, что нужно, потому что слово, которое говорит Бог, понимаете, что это не буква, это живое. То есть оно, это как личность, понимаете, это что-то, которое что-то входит, и уже ты не можешь, потому что Бог сказал, если мое слово идет, оно уже не возвращается назад просто так, оно уже возвращается назад с плодом. Поймите, слово Бога, я не говорю сейчас о Библии, я говорю сейчас о том, что должно в тебе, дорогие мои. Вот почему ты должен, если у тебя друг, там, скажем, в проблеме или в зависимости, тебе нужно сказать, тебе нужно услышать, что Бог говорит насчет него. И все, что он говорит, ты должен сказать, знаешь что? И тебе не нужно прийти и сказать, ну слушай, ну дорогой, ну Иисус любит тебя, ну... Давай там уже, хватит там колоться, или там, ну хватит уже, ну ты же себе плохо. Но, знаешь, какое слово? Говорит, Бог говорит, стоп, прекрати. Бог говорит, не я говорю, а Бог говорит. Вот почему вот этот пророческий элемент, дорогие, это не просто, знаете, пророчество, чтобы говорить тебе, о, я вижу у тебя там последний твой телефонный номер заканчивается на такие, там, и ты там, там узнал. Ну, пророчество, это, понимаешь, это именно слово Бога и есть. Вот то, что, вот чем церковь должна заниматься, высвобождать слово Бога. Чтобы людей вырывать вот это, возвращать к Отцу. Вообще вся тема царства, дорогие, вы понимаете, что это царство Бога имеет в себе вот этот такой боевой подход. Царство. Любое царство, ты почитай царство Давида, любые царства, они территорию захватывали. То есть это место, это что-то, что ни в коем случае не строит стены выше, ни в коем случае не ставит там больше солдат. Оно всегда на распространение. Эта идея у Бога была с самого Эдема, когда Он создал Адама и Еву, и говорит, идите. Да, они были в саду, но они должны были выходить из сада и идти заполнять землю. Сад – это было просто место, где они должны были вырасти. Вот это, можно сказать, сад. Но иди и заполняй землю. Иди и заполняй, я говорю, распространяй царство. Захочешь ли ты, захочу ли я заплатить цену? Вы знаете, что именно вообще, что такое Евангелие? Good news. Благая весть. Смотрите, как Павел говорит, что для него Евангелие. Запомните, у Бога, я же говорю, смысл, пока я найду, все на увеличение. Вот почему тебе всегда всего мало? Честно, ну вот честно скажи. Ну, тебе же мало всегда, чего-то больше хочется. Денег больше, детей больше, сил больше. Чего? Мяса больше, да, стейка больше. Ты бы ел бы и ел бы, но ты уже все, уже дышать не можешь. Это вот это Божье, это скажу в тебе. Ну, конечно, у нас оно все, понимаете, немножко извращено так нашей плотью. Мы думаем, все больше, у нас как бы... Но это Богом вложено, дорогие, в нас. Ты от этого не денешься. Ты можешь, да, по-религиозному, там, знаешь, там, ну, я, там, ну, понятно, надо иметь вот это достаточно, понимаешь, но твое мышление все равно, ты там знаешь, что тебе больше, и это нормально. Ну, вы согласны или нет? Скажи, я хочу больше. Смотрите, что такое Евангелие. Ну, я говорю в хорошем, потому что есть хотелка, мы ее тронем чуть-чуть, есть хотелка другая. Вот ту на крест надо будет. Потому что пока то не умрет, то, о чем я говорю, действовать не будет. Не будет. Хорошая новость, радостная весть. Смотрите, что Павел говорит Римлянам 1 главе. Он говорит, в этом сила Божья. Павел восклицает, я готов возвещать. Вы знаете, что такое возвещать? Это не говорить, ну, дорогие братья и сестры, послушайте сейчас послание от апостола Павла с 3 главы. Вот он нам говорит, вот нужно делать так, а вы не делайте не так. Идите делать. Но возвещать... Вот почему, когда сошел Дух Святой, что они делали? Возвещали о великих делах Бога. То есть это совсем другое. Вот почему я же говорю, когда ты скажешь своему там, брату или свату, или кому-то слово Бога, ты должен его возвестить. В английском слове declare. Ты должен сказать четко, выразительно, без всякой глупости. Понимаете, не надо там, знаете, так говорит Господь, там что-то, знаешь, ерундой когда занялся. Он подумает, ты... ну, четко сказать, что Бог имеет в виду насчет этого. Понимаете, четко. Вот это возвещать. Говорит, что Павел? Говорит, для меня я готов возвещать радостную весть. Я не стыжусь, я горжусь ей. Я горжусь Евангелием Христа, потому что в ней, то есть смотри, в самом Евангелии, вот в этой вести, то есть она как инструмент, сила Бога спасать верующих, не неверующих, верующих. Те, которые, у которых есть, вот почему я же говорю, эти вещи, которые даже то, что, допустим, отсюда говорится, Вот это, знаете, Слово Бога, оно в первую очередь. Потому что если человек не верит, дорогой мой, бесполезно все. Вначале должен Дух Святой что-то пробудить в нем, какое-то, понимаешь, чтобы хоть чуть-чуть там веры было. И там даже дальше Павел говорит, что эта вера, она начинается с маленькой, но потом вырастает в большую, огромную веру. Из веры в веру. Сила Бога спасать верующих, ведь в ней открывается, что избавление от вины дается Богом, открывается праведность Бога. Вот эта тема возвращения, дорогие. Вот в нем, вот в этой вести, когда ты говоришь Слово Бога, у человека что-то происходит внутри, и он начинает возвращаться к Богу, начинает искать, кто он на самом деле. Все верой, дорогие. Очень часто, знаете, я говорю за себя. Знаете, был момент в моей жизни, где я сильно хотел, Бог, я так хочу увидеть что-то такое, понимаете, или какое-то чудо, или просто какое-то такое небесное какое-то переживание. Но знаете, есть люди, там делятся, вот у них там, они там ходят там по золотым улицам, они там, знаете, там хотят что-то, ну, забрать с собой на землю, или там, но они... Ну, знаешь, и как бы у тебя бывает, ну, бывает, ты реально ищешь Бога, понимаешь, это нормальное твое, как говорится, ну, желание, это не то, что там ради каких-то там, ну, плохие мотивы, ты реально хочешь переживать Бога, ты понимаешь, что есть больше, ты ищешь, ты иногда слышишь свидетельства, и тебе как бы берет ревность, что ты тоже это хочешь. Ну, у вас бывает такое или нет? Хочется знать и пережить, хочется знать. Но знаете, что потом? Я понял, и чем больше, знаешь, ты проводишь время с Богом, чем больше ты Его познаешь, я понял, что Бога, даже если я что-то Бог бы показал, вы знаете, что невозможно Бога поставить в какое-то определение. Я уже помыслил, невозможно получить ответы на все свои вопросы. Вот почему нужна вера. Вот почему Бог, Он таинственный. Вот почему Бога невозможно понять. Ты не можешь сказать, Бог там или там. Ты Бог не можешь сказать. Это что-то, что ты не можешь объяснить, дорогие. Вот почему нужна ненормальная вера. Вот почему ты веришь в то, что ты не говорится, нету определения. Вот почему нас называют верующими. Почему? Уже ты не можешь объяснить. Мне кажется, я был бы глуп, если бы я говорил, сидел бы тут и говорил, о, я уже знаю на все вопросы, ответы, я уже все. Это глупость, большая глупость, великая глупость. Наоборот, чем ближе к Богу, тем у тебя еще больше вопросов, чем ответов, если честно. Почему, знаете, очень много деноминаций. Когда-то это, знаете, как сфотографировали движение Бога. И все. И, как говорится, присвоили себе. И потом, если что-то где-то в другом месте, по-другому случается, мы говорим, нет, это не от Бога, это от дьявола. Почему нельзя? Никогда. Никогда. Мы не знаем, что Бог сделает в пятницу на молитве. Мы не знаем, что Бог сделает в следующее воскресенье. Мы не знаем, что Бог сделает завтра. Но мы хотим Его, мы ищем Его, мы жаждем. Вот почему бывает там проходит месяц, скажем, там молитвы, знаешь, ты молишься, и как будто ничего, и потом раз, там, скажем, одна молитва, и просто фух, так накрывает. И ты не можешь сказать теперь, о, теперь каждую молитву должно так, Бог, если этого не было, все, значит, Бога не было. Но это тоже большая опасность. Наоборот, в этих моментах, я скажу, выражается твоя человечность, выражаются твои вещи, которые ты, понимаешь, ты позволяешь просто своему сердцу расти, когда непонятно. Самое хуже, говорю, быть просто... Я не говорю сейчас о непонятности, о конфузии, знаете, который, знаешь, приходит от дьявола, где ты не понимаешь, где черное, где белое, где Бог, где не Бог. Я не об этом говорю. Я говорю о таинственности Бога, о том, что ты не можешь дать Ему определение. Я говорю просто, вот почему мы верим в Него. Вера, понимаете, это ж ты ж не знаешь ничего. Ты ж не... Вот я на энкаунтере просто так спонтанно пришло. Кто из вас видел, как Иисус воскрес? Поднимите руку. А что вы верите, что Он воскрес? Ну, книги. Или то, что Он умер на кресте и омыл твою кровь. Что ты чувствовал, что вот по тебе там что-то проходило, и ты стал чистым. Нет. Все как это происходит? Верой. Просто эти истины, они были так долго, понимаете, это и это глубочайшая истина, понимаете, оно для нас уже стало, ну, к тебе придет кто-то и начнет тебя, там скажет, ну, я буду опровергать сейчас воскресение Иисуса Христа, смотри доказательства, смотри, вот там была камера, и никакой там камень не отвалился, ничего там ангела никого не было. Скажет, да слушай, я не буду тратить время с тобой, понимаете? Потому что эта истина, она уже настолько укоренена в нас. Вот почему же мы Богу, вот почему для людей, мы, как говорится, верующие, для неверующих, они думают, что мы чуть-чуть ку-ку. Вот именно, где тут вера твоя включается. Поэтому глупо, говорю, делать какую-то деноминацию. Хорошо, о цене Евангелия, о которой я говорю, я не говорю сейчас, а знаете, когда ты там жертвуешь собой, жертвуешь своим временем, ресурсами, там, знаете, там всем, ну вот своим этим, это, как говорится, это тоже цена, и это тоже жертва. Я хочу немного коснуться, может быть, глубже, потому что моя цель, понимаете, чтобы во мне в первую очередь, но я то же самое хочу вас, к вам, чтобы в тебе было вот это Слово Бога, дорогие. И Слово Бога я говорю не зубрение Библии, не цитирование. Я говорю о живом, потому что как там вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово потом пришло к нам и жило с нами. Понимаете, о каком слове я говорю? Я говорю о слове вот этом, которое живет внутри тебя, которое живое, личное слово. Под именем Иисус Христос. Вот это, об этом слове я говорю. Чтобы оно выходило, чтобы ты мог говорить людям, потому что в этом весь смысл твоей свободы, дорогой мой. То, что ты там на камеру снимаешь, или там проповедуешь, или тут что-то делаешь, это нормально. Но весь смысл, дорогие, у Бога, запомните, с одной мыслью, даже если ты не запомнишь все, уйди, что у Бога идея размножения самого Эдема. Самого Эдема. И я не говорю сейчас там о громадных церквях или там чем-то. Я говорю сейчас идея размножения, то, что первый дом, весь дом твой должен быть спасен. Понимаете? Первую, куда Слово Бога начнет действовать, это в твоих детей, в твою жену, в твоего мужа. Слово Бога. И это не то, что слушай сюда, наркоман, я тебе буду читать сейчас. Вот смотри, написано от Матфея в такой-то главе. Но stop it. Это глупость. Оно должно быть живое, дорогие, живое, живое внутри тебя. Ты не сможешь, ты будешь стоять с ним, ты не сможешь, чтобы уже внутри тебя оно будет, ты будешь чувствовать, как это слово хочет выйти. Но когда оно хочет выйти, дорогой мой, не смолодушествуй, скажи, как бы сказал Бог, с любовью, провозгласи это. Вот это ключ тоже я тебе скажу, потому что очень много можно, знаете, по-разному, по-человечески. Но Слово Бога, как мы знаем, оно как меч, оно на острие, оно входит внутрь тебя. Цена Евангелия, за что я говорю, это смерть моего «я». Не моя воля, а твоя, Иисус. Что я имею в виду смерть моего «я»? Смерть, понимаете, вот что стоит, вот самый большой демон, с которым ты будешь драться под названием «Я». Глотай. самый больший. Кто будет противостоять тебе? Это не сатана разбушевался. Это не какие-то силы преисподние, там престолы, начальства. Это вот здесь, дорогие. Вот здесь, на троне твоего сердца. Либо я, либо он. Либо я, либо он. Вот тут, где идет война, вот тут, где, знаете, ты не хочешь уступить, потому что у тебя своя жизнь, у тебя, понимаешь, мое мнение, а вдруг я скажу, а вдруг он обо мне подумает не так, а вдруг я его обижу, а вдруг это будет как-то неправильно, а вдруг это. И вот здесь, где, как говорится, раздвоение происходит. Смотрите, о чем я говорю, Галатам. 5 глава. Я просто хочу вам рассказать, прочитать немного о... 5 глава, подождите. О вот этой природе, которая, смотрите, которая находится в нас и не хочет. Давайте 16 стиха, 5 глава. «Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух». И тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. То, чего хочет наша природа. Смотрите, наша природа, моя природа, твоя природа. Оно противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. И смотрите, дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда. Вы видите, что здесь не говорится о каких-то демонических влияниях. Здесь нету колдуна, который стоит над тобой там, и там, понимаете, там какие-то там клятвы издает. Здесь нету, тут гони там вокруг себя кого угодно. Какую хочешь духовную войну устрой, только сам себе навредишь. Есть натура в тебе, я так скажу, есть что-то в тебе, что твоим, знаешь, что ты будешь заклинать там во имя Иисуса, ты будешь говорить то-то-то, убирайся, дух колдовства, убирайся это. Но а вещь, которая сидит у тебя, и думаю, ну окей, помолись. Да, присутствие Бога, хорошо, нормально. Завтра мы поговорим. Завтра, когда в твоей жизни произойдет какая-то вещь, какой-то конфликт, и вот тут какая натура, что вылетит из тебя? Что вылетит из тебя? Благословение, так скажу, или проклятие? Что начнет выходить? Откуда пойдет твоя жизнь? Дорогие мои, вот о чем я говорю, об вот этом я. Это вот эта натура, которая мешает Слову Бога жить у тебя. Мешает просто вот этим вещам происходить в твоей жизни. И прекратите, пожалуйста, там винить дьявола, вините. Не в этом проблема. То другая тема. Там, я не говорю, что нету духовной войны. Есть всему свое место. Но есть вещи, которые внутри нас живут, дорогие. Смотрите, вражда, раздор. Смотрите, вражда, раздор стоит в том же самом, может быть, ряду, что там разврат и идолопоклонство. Hello? Своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии стоят в одном предложении. Понимаете, для Бога, если вы почитаете послание Иакова, он там пишет вообще, говорит, если ты там убил брата, или ты там сказал плохо на брата, это перед Богом ты нарушил закон, все. Ты такой же самый блудник и такой же самый убийца. Поэтому нету грехов. Знаете, это, наверное, большой грех. Ну, перед Богом мы в пролете. И если мы начинаем жить по закону, начинаем сопоставлять какие вещи, ну, это я не буду делать, а это там по, знаете, там язычком чуть-чуть потрепать там на ближнего, а это, наверное, Бог прощает. То же самое у Бога, дорогие. Пошел, зарубал топором человека, и это то же самое. Ну, аминь или не аминь? Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Небесном. Вот оно. То есть ты не будешь. Царство, оно внутри тебя. Ты не будешь вот эти все вещи, как ты там ни старайся, если ты эти вещи вообще... Сейчас мы дочитаем, как от них избавиться. Понимаете, Царство Небесное не выйдет из тебя. Вот где оно, дорогие. Царство Небесное внутри нас. И прилагающие усилия, что делают? Восхищают его, высвобождают его. Прилагающие усилия кому? К себе. К себе. Не своими молитвами, не своими постами. Понимаешь? А вот именно вот это. Вот почему говорю, истина будет тебе стоить, тебе она будет стоить смерти твоего «я». И как бы это ни звучало просто, может быть, как бы это, может быть, мы привыкли, так знаете, думать, о, ну, я распил свою плоть, там, да, ну, а в жизни, дорогие? Не будет иметь наследия в Царстве Бога. Здесь не говорится, дорогие мои, а там где-то, знаете, когда все закончится. А плод Духа, любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. И смотрите, вот оно. Те, кто принадлежат Христу. Принадлежат Христу. Ты чей? Христов? Аминь. Я молю Бога, чтобы мы все были Христовы. Все. До единого. Даже если ты там еще... Ну, я говорю, вот где слово Бога. Но я уже не я живу, уже Он живет. Даже если еще ошибаюсь, все равно я знаю истину. Те, кто принадлежат Христу, смотрите, что они сделали. Распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями. Вот почему, дорогие мои, Павел говорит, вот эта радостная весть, вот это Евангелие, или в другом месте он говорит, весть о кресте – это сила Божья. Потому что именно вот этот момент, вот тут нет креста, у нас на энкаунтере крест есть, где вот этот момент, где, знаете, мы проповедуем там вот это сораспятие с ним. Сораспятие с Ним. Вот когда Павел пишет, говорит, я распят вместе с Ним. Но говорит, ну я смотрю, что я живу здесь. Но я вижу себя там, на кресте с Ним. Но говорит, ну раз я распят там с Ним, то уже не я живу, говорит, здесь. Уже живет Он. Дорогой мой, ты должен увидеть себя там. Ты должен умереть с Ним там. Ты должен быть вот это, ты должен пережить, или я так скажу, это даже не то, что пережить, а вот это откровение смерти с Ним, чтобы жить вместе с Ним. Не бывает, понимаешь, ты не можешь жить с Ним, если не умрешь с Ним. Вот почему мы делаем это посвящение, вот почему мы проповедуем о кресте на энкаунтере, вот почему мы говорим о крови Иисуса Христа, потому что только смерть, дорогой мой, твоего «я». Моего «я». Ты думаешь, я полностью умер? No. Еще ёкает, еще и завтра будет ёкать, еще будут всякие дурные мысли, и будут какие-то дурные желания. Я не говорю, что... Но в тот момент, когда вот это ёкает, я хочу, чтобы ты и я видел себя там на кресте. Ты говорил, но это не я, эти желания сейчас не от меня, но моя жизнь во Христе, моя жизнь с Ним, это не мое, я, оно распято там, потому что это плоть. Вот почему Павел говорит, я умерщвляю ее каждый день. Представь, каждый день. Павел понял, что что-то в нем живет, какой-то закон, что хочу делать, там не делаю, что не хочу делать, вот этот закон. И он молит, говорит, Бог, забери, может быть, эту плоть из меня. Он говорит, но я хочу, чтобы ты ее усмирял, я хочу, чтобы ты ее умерщвлял, ты, дорогие мои. Вот это твоя, я так скажу, самая сильная война духовная, дорогие мои. самое сильное. Вот, не знаю, веришь, не веришь, просто из опыта говорю. Вязали уже бесам рога, уже там всех навязали, уже им там напинали, им там, а утром просыпаешься, какой был болван, такой и остался. Понимаешь, присутствие демоническое, это вот так, дорогие. Один раз ты говоришь, да будет свет, и все, фух, смыло их. Let God arise, скажи, и все, и будут, пятки будут сверкать. Серьезно. Тебе не нужно вот это. Это я, знаешь, там, помню старые времена. Ну надо же было пройти, ты что, огонь и медные трубы. Всех надо было загнать бесов со всех дыр, мы их везде искали. Пусть только кто-то зайдет, мы уже все. Колдовство. Джезабел. Ой, не ведите меня туда. А, Иисус. Истина будет тебе стоить. Спасение для нас, дорогие, бесплатно. Для нас бесплатно. Для кого-то было очень дорого. Для нас подарок. Для Иисуса это стоило ой-ой-ой. И боли, и Он не хотел это. Вот почему, где Его, даже я умерла, дорогие. То подтверждение того, что я говорю. В саду Он говорит, пусть минует меня эта чаша. Война идет внутри. Я знаю, что я должен это делать. Я знаю, ради этого я пришел. Но внутри меня восстал кто-то, который не хочет. Которому больно, который не хочет. Который... Да мы не знаем всех мыслей, что было у Иисуса. Но в конце концов Он говорит, да будет воля Твоя. Вот, я умираю. Дорогие мои, не думайте, что да будет воля Твоя. И теперь все, моя жизнь только это будет сплошная молитва, поклонение, проповедь Евангелия. Уже на работу нельзя ходить, уже с детьми играться нельзя, уже это все нельзя. Но ты будешь продолжать жить, как жил. Если Богу надо будет, чтобы ты что-то делал другое, Он же тебя привлечет. Все же тебе нужно быть с Ним, поклоняться Ему, участвовать во всем, что мы делаем. Вот почему же истина будет тебе стоить? Смотрите, что будет стоить откровение Иисуса Христа, читаю 3 глава. С 17 стиха, ну, 18. «Я даю тебе совет, — говорит Иисус, — смотрите. Просто дает совет. Он даже не приказывает. Он дает совет. «Я даю тебе совет. Купи у меня золото, очищенного в огне. Смотри, где ты можешь купить. И купить, дорогие, вот эта вещь, вот почему я назвал цена Евангелия Христа. Это не то, что, понимаете, просто так. Но здесь, смотрите, Он хочет, чтобы ты купил что-то. Он хочет, чтобы ты купил вот это золото, купил вот эти одежды, купил вот эту мазь. Понимаешь, когда я что-то покупаю, если ты сейчас пойдешь, закончится все, да, и ты пойдешь, скажем, там на обед, ты будешь покупать обед. Ты никогда не дашь за что-то, скажем, если обед стоит $20, ты никогда 100 не дашь. Всегда ты покупаешь что-то соответственно, понимаете, цене. Происходит обмен, то есть я плачу, ты мне даешь товар или продукт. Вот это именно то, что говорит Иисус, купи, смотри. Купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть. И белую одежду, чтобы одеться и не выставлять на показ срам наготы своей. Понимаете, вот эта одежда праведности, одежда, вот это все, что покроет тебя. Дорогие мои, вот это будет стоить. Вот это будет стоить смерти твоего «я». Я, может быть, оно звучит как-то, но если вы знаете, вы взрослые довольно-таки люди, вы понимаете, что это нелегко. Это нелегко. У тебя какое-то, может быть, недопонимание там с мужем или женой, или с детьми, происходит какой-то конфликт, и в этот момент у тебя есть два выбора. Действовать как Иисус или действовать как «я». Действовать как я или как Иисус. Купи также мазь, чтобы помазать глаза и прозреть. Я обличаю и наказываю тех, кого я люблю. Не такой-то Иисус и... Он серьезный, понимаете? Кого люблю, говорит, я обличаю. И если ты не понял, он еще накажет, возьмет, по попе даст. Но первое он обличает, а потом говорит, ну слушай, дорогой, ну. Так будь ревностным и раскайся. Вот я стою у двери и стучу. Знаете, тоже это место мы приписываем, вот Бог стоит там и грешнику стучит в сердце. Но... Это письмо церкви, он стучится в церковь, дорогие мои. Иисус стучится в церковь свою. Кто услышит мой голос и откроет мне дверь, я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе и будем ужинать. И победителю я дам место рядом с собой на престоле, потому что я победил и сел рядом с Отцом моим на престоле. И победителю, вы знаете, что победителю в оригинале написано «побеждающему». Не который победил, не который победит, а побеждающему прямо сейчас. Побеждаешь ли ты, я так скажу, свое «я»? Побеждаешь ли ты свои желания? Побеждаешь ли ты вот эту свою падшую натуру? Именно побеждающий, говорю, вот сейчас. Купить, понимаете, всегда это что-то ценное. Понимаешь, ты не можешь купить, если оно тебе не стоит. Ты не можешь. Всегда вот этот обмен происходит ценностями, дорогие. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу донести вам. Поэтому запомните, спасение бесплатно. Но истина тебе будет стоить именно то, что хочет Бог, то, к чему Он тебя призвал. Тут не так-то все уж просто. Еще пару мест, и я, в принципе, running out of gas. Второе Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Вы же знаете, смотрите, это Павел им пишет, вы знаете, как велика доброта нашего Господа Иисуса Христа. Он, будучи богат, ради вас стал беден, чтобы своей бедностью сделать богатыми вас. Представьте, все, что ты думаешь, что это что-то плохое, ты думаешь, что это, знаете, что... Знаете, когда Бог что-то предлагает тебе, вы понимаете, что у Бога это все, как говорится, хорошо, супер, так должно быть, это и как Он хочет. Понимаете, это нет такого, что теперь вся жизнь, понимаете, но теперь я буду ходить, и каждый день я буду свои желания вот так на крест ляпать их, знаете, и потом вот сижу и ничего в депрессии. Но это наоборот жизнь, я же говорю, вот наоборот смысл жизни, вот этот purpose, для чего ты на земле живешь. Ты, может быть, не можешь объяснить, да, ты просто ходишь на работу, просто тут поешь или играешь, или делаешь свое дело, но ты полон жизни, потому что ты уже, говорю, уже не ты живешь, а Он живет. Жить с Богом, дорогие мои, это не просто жизнь, не, вы, пожалуйста, забудьте, что это что-то скучное, тяжелое. Не должно так быть, извините, не должно, потому что, вот я же говорю, Он стал ради нас, бедностью, чтобы нас этой обогатить нас. Обогатить, дорогие. Ты богатый в нем. Ты богатый. Я не говорю сейчас о богатстве, понимаете, земном. Ты намного богаче, чем ты думаешь. Намного богаче. Твое понимание вообще о Боге – это огромное богатство. Огромное. Я вам сейчас докажу. Сейчас только что пришло место. Это место я читаю уже, наверное, каждый день три месяца. Хотите, вам поделюсь с вами? Надеюсь, что оно вам так интересно, как мне. Честно. Подождите, это в Иеремии. Это Иеремия. Это о доброте. Я ж не могу закончить, я должен закончить добротой. Иеремии, сейчас я вам, сейчас. Потерпите. Девятая глава. Двадцать третий стих. У меня даже закладка тут стояла. Так говорит Господь. Я хочу вот эта фраза, знаете, вот эта фраза, кстати, очень изуродована религией и всякими лжепророками. У нас, знаете, когда мы слышим «так говорит Господь», и у тебя уже сразу знаешь, что сейчас бежим. Уже на чемоданах. Еще не сказали, куда ты уже чемоданы собрал. Ну, серьезно, это испорченная религией фраза. Это очень мощная фраза. Это пророки, когда они это говорили, это говорил Бог. Это не было там, знаете, выбора. Ну, может, это Бог, а может, это не Бог. Ну, там не сходится со словом или что. Но говорил Господь, это говорил Господь. И все, и оно так и было. Это серьезная фраза. И я хочу, чтобы она вернулась в церковь. Я хочу, чтобы эта фраза вернулась, и я не имею в виду фраза, а пророки вернулись. Вернулись те, которые будут возвещать Слово Бога. Дорогие, потому что все, что вам всем надо здесь, это Его Слово. Каждый из вас сюда приходит, вы не приходите сюда попеть песенки, и даже для... общение это уже второстепенное, дорогие. Первое, что ты приходишь, услышать, что Бог скажет тебе. Потому что у тебя, ты сейчас сидишь, у тебя проблема, у тебя может быть болезнь, у тебя может быть непонимание. Ты сидишь здесь, и ты там дома, может быть, ты молишься на коленях. Бог, проговори мне в мою жизнь. И даже Бог говорит, может быть, но ты не способен слышать, может быть, уши закрыты, глаза закрыты. Вот для чего должны стать люди, которые будут говорить, так говорит Господь, вот тебе. Серьезно. Я хочу, чтобы это было в церкви. Я хочу, чтобы вы были этими пророками. Я же говорю, это не нужно быть каким-то супер, там, понимаете, странным. Я тоже хочу, чтобы вот эта странность ушла с церкви. Мне уже надоело уже тоже. Знаешь, всякие какие-то, ну, знаете, люди, которые нервно больны или что, они приходят в церковь и начинают там, как говорится, что-то делать. Но вести себя неадекватно, и мы иногда думаем, ну мы прошли это, кстати, Головой вот кафедры сносили тут. Ну, почти. Но должно быть все в порядке, понимаете, должно, если Бог говорит, не, без всяких заморочек. Понятно, по-русски или по-английски сказал, чтобы ты понял. А не сказал там вокруг да около, да в общем там говорится, ну как-то там, ну вот так вот, Бог там. Ну вы слышали все вот это. Ну честно, опять же, никого не хочу обижать, но хочу большего, вот что. Хочу видеть больше, хочу видеть силу Духа Святого, хочу видеть реальное помазание. Реальное. Окей, к доброте, ладно. Иеремии 9 глава. Так говорит Господь. Пусть мудрец не гордится мудростью, пусть силач не гордится силой, пусть богач не гордится богатством. Еще раз. Пусть мудрец не гордится мудростью. Пусть силач не гордится силой. Пусть богач не гордится богатством. Только тот пусть гордится, смотрите, кто гордится тем, что меня знает, что я добр, я творю милость на земле. Ты видишь, чем ты можешь гордиться милостью Бога? Что понимаешь, что Бог, Он милосердный, что Бог, Он любящий, что Бог, Он добрый. Вот кем ты можешь гордиться. Я же говорю, это место для меня, я читаю, как будто каждый раз по-новому. Ничем, говорит. Это, кстати, я это место нашел, там Павел, Павел есть, цитирует в одном из своих посланий, кто гордится, кто хвалится, пусть хвалится Богом. Но это именно вот отсюда он берет, что именно Богом, и не то, что ты там, о, я знаю Бога, я знаю, я с Богом, мы тут с Богом чай пьем по утрам, мы с Ним такие друзья, с Иисусом вообще, мы там по саду гуляем, мы там, знаете, там везде, но что ты знаешь, что Бог, и знаешь, знать, дорогие мои, и просто читать, там, знаете, как бы говорить об этом, это разные вещи. Вот почему, когда ты, он внутри тебя, и ты знаешь, кто Он, с тебя вот эта милость будет выходить, даже не напрягаясь. Даже не напрягаясь. Вот где умерло что-то в тебя. Умерло в тебе вот это там распря, или там, знаете, там, мои, как я хочу. Но выходит просто милость, сострадание, любовь. И милость, знаете, кому нужна милость? Как вы подумаете? Кому нужна милость? Кому? Почему милость превозносится над судом? Кому нужен суд? Кто виноват? Аминь. Кто пришел и по логике, по закону, как угодно называй, нужна справедливость? Вот почему Бог, первое Его качество, милосердный. Вы знаете, что милосердие – это когда ты даешь кому-то, кто не заслужил, пришел к тебе, не заслужил, даже, может быть, сделал тебе вред. Вот милосердие. Но ты даешь добро. Ты начинаешь, как говорится, наоборот, благословлять, наоборот, подарки давать, наоборот, кормить врагов. Вот милосердие. Вот это мы, дорогие. Вот это наш Бог. Вот это Он. Еще одно, если уже знаете, в этой теме есть, дальше если читать, плач Иеремии. Почему, может, я за это говорю? Знаете, на этой неделе, просто неделя была такая очень насыщенная, так скажу, событиями вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, энкаунтер. Потом были, Андрея нету, да? Были похороны Андрея брата, младшего, 34 года. И меня попросили, понимаете, как пастора просто прийти, и там может быть 15 человек, просто за них помолиться. Вы знаете, что отказались даже пастора, которые в церковь не ходили, потому что мы не знаем, он там умер по каким-то странным причинам. Мы не придем. Но... мы не знаем. Вот почему они не знают Бога. Они не знают, что Он милосердный. Они не знают. У них Бог – это так, суд. Все. Но знаешь, что каким мечом воюешь, тем и получишь. И знаешь что? Я пришел, знаете, это были мои, можно сказать, первые похороны, на которые я как пастор был. Знаете, что я больше оттуда взял для себя, ушел, может, и может быть, Бог одному мне проговорил, мне все равно. Но я ушел оттуда, потому что я увидел, где реально нужен был свет Бога. Вот той тьме, вот там, где много вопросов, вот там, где нет вообще ответов, должен был стать кто-то и говорить о любви Бога, о милосердии Бога, о надежде Бога. что Бог смотрит на сердце твое, а даже не на то, что ты делаешь. Он смотрит, кто ты есть по натуре. И оказывается потом, что этот парень был очень добрый, очень щедрый, очень просто судьба его, может быть, как говорится, не было того момента, когда бы его кто-то пригласил на энкаунтер, не было того момента, когда кто-то, как я или как ты бы сказал ему, так говорит Господь, стоп, не было. И просто судьба, вот то, где я вначале читал, избери жизнь или избери смерть. Почему религия опасна, дорогие? Опасна. Опасна. Вот почему Иисус говорил, берегитесь чего? Закваски. Это гадость. Вот чего, может быть, мне больше всего нужно беречься? Вот этой гадости, закваски, какого-то самоправедности или как, чего-то такого. Вот это гадость. И полно, дорогие мои, извиняюсь, но полно, особенно в лидерстве. Знаешь, что я пережил вот этот момент, где я сам не хотел, если честно, вот мое «я» должно было умереть. Но я сам даже нарвался, мне просто, понимаю, я никого их не знаю, только знаю одного, Андрея. Я просто говорю, Андрей, если в чем-то нужно помочь, сообщи. И сам не знал, на что нарвался. Я думал помочь, или финансово, или там еще как-то, или еще как-то. Но можешь, пожалуйста, прийти и помолиться. Можешь, пожалуйста, прийти, потому что некому. Семьи разбитые, дорогие мои. Мама, папа плачут, они не знают ничего, у них куча вопросов, они себя винят, может быть, что угодно. Ну вот где нужен свет. Вот тут светить мы все умеем. Аллилуйя, давайте, включайте, мигайте, камеру включите, давайте. Будем светить. Ну ты, дорогой, вот почему я говорю, цена Евангелия, дорогой, Христа, будет тебе стоить. Будет тебе стоить твоего я, твоих пониманий, твоих принципов, твоего. Будет стоить, дорогой мой, будет стоить. Мы даже не знаем, как Бог ведет нас по жизни. Вот почему иногда Он проводит в эти непонятные моменты. Но вот где вера нужна. Где непонятно. Где идет вопреки пониманию, вопреки всем вещам. Бог, Он добрый, милосердный, дорогие мои. Пусть Он вас войдет, пусть вот это станет твоей натурой, дорогой мой. Я хотел что-то еще прочитать уже. Плач Иеремии. Уже плач Иеремии. Иеремия, знаете, я заканчиваю, дорогие, извиняюсь, но я заканчиваю. Но мне что-то кажется, что только тепло стало. Только хорошо стало. Но просто когда ты говоришь о чем-то, понимаешь, что не просто оно внутри, понимаешь, ты не можешь. Иеремия был пророком, который ходил, говорил, которому Бог сказал, иди говори, тебя их никто слушать не будет. Говорил, иди, я даю тебе слово. Я избрал тебя еще до того, пока ты вообще родился. Еще до того, когда папа с мамой за тебя подумали, я уже избрал тебя. Избрал тебя. Иди, говори мое слово. Иди, говори, так говорит Господь. Иди. Но тебя никто слушать не будет. Вот почему нужно слово Бога, дорогие. Именно так Бог творит, дорогие, так. Вот почему, когда ты молишься, вот молись, говори, видишь своих детей, пророчествуй в свою семью, пророчествуй в свой дом, в свой бизнес, в свою работу, особенно мужья, я вам говорю, мужчины. Вы имеете вот этот духовный, как говорится, авторитет в доме, вы, никто, не я. Пасторская молитва не поможет, пасторское покрытие поможет, но именно в твоих вещах, твоей жизни только ты можешь помочь. А жены вырождены для того, чтобы быть наоборот. Понимаете, вы те, кто дает жизнь. Вы знали это? И жизнь не только физическую, там родить, жизнь в доме. Вот почему даже Бог говорит, кто нашел хорошую жену, он, значит, на нем благоволение Божье. Значит, Богу ты понравился, и Он дал тебе хорошую жену. Потому что она будет устроять, понимаешь, твой дом, жизнь. Понимаете, вот почему Ева называется, как ее имя, из нее вся жизнь. Но у мужчины должна быть цель, дорогие, purpose. Мужчина, не женщина. Женщина наоборот. Вот почему у Бога идет Бог покрытие мужчины, Христос. А муж покрытие жены. Понимаете? Это серьезная вещь. И раз мы уже говорим насчет сегодня Mother's Day, может, вы знаете, почему женщины вас, дьявол, больше ненавидит, чем мужчин? Почитайте, как закончилось все. Бог сказал, вражда будет между тобой и дьяволом. Не сказал Адаму. Говорит, вражда будет между тобой. Вот почему женщины, если вы посмотрите в мире, над кем больше всех надругаются, над мужчинами или женщинами? Ответьте себе. А? Женщинами. Женщины в унижении. Над кем, я так скажу, продолжу, религия надругается. Кому? Она говорит, молчи, ты никто. Женщина пусть молчит, ты никто. А, над женщиной, потому что она дает жизнь. Вот почему, да, я могу стоять здесь, знаете, проповедовать, но вы знаете, что в основном тут женщины, они устраивают, они порядок, они все, понимаете? Hello? В твоем доме, если бы не жена, ты бы пришел бы сегодня утром, открыл шуфлядку, а трусов нет. Или грязные, да. Пошел бы, вытряхнул и опять одевай. Сори, мне уже надо сходить, наверное, со сцены. Ну просто Mother's Day, давайте благословим наших мам. Давайте, it's okay. Вы чемпионы, вы, знаете, вы даете жизнь. Вот почему еще, почему вы думаете, за Иисусом в основном кто ходил? Женщины. В церквях кого больше? А знаете почему? Ну, женщины, они больше... Как это? Интуиция. Они чувствительнее. У них больше даже развит вот этот пророческий момент. Вот почему они первее слышат даже голос Бога. И как Бог создал Адама и Еву, вот почему и мужчина, и женщина. Понимаешь, если ты закрыл рот женщине, я так скажу, ты закрыл рот части Бога, теперь только однобокое будет Евангелие. Теперь только будет по-твоему. Но Бог создал обоих, чтобы стали одним целым. Поэтому, дорогие женщины, мамы, спасибо вам, что вы устраиваете нашу жизнь. Ну, честно. Вы реально отчасти встаете как бы нашими мамами, можно так сказать. Ну, это, я не знаю уже. Ну, а кто заботится о тебе? У кого нету женщины? Найди себе женщину. Понимаешь, надо найти. Понимаешь, ты должен поискать, заглянуть где-то там. Дотронуться даже и почувствовать, у нее даже кожа другая. Да, она мягкая какая-то, нежная. Я думал, Ладно, мне надо заканчивать. Ладно, плач Иеремии потом будет. Закончим на хорошей ноте, да? Но я надеюсь, что вы что-то поняли, дорогие. Я надеюсь, что вы поняли, что Евангелие о том, о котором я говорю, это не хождение, понимаете, по улице с Библией и спрашивать человека, ты спасен? Вот Слово Бога говорит вот так вот, но я говорю сейчас о Евангелии, которое ты станешь, то, о чем говорил, может, мы уже начнем молиться, то, о чем ты говорил, то, о чем, знаешь, когда Иисус говорил, когда сойдет на вас Дух Святой, то что с вами произойдет? Вы станете моими свидетелями. Понимаешь? Станешь. Это, знаешь, Мариска, become. То есть это ты из чего-то ты станешь чем-то другим. А свидетелем ты можешь стать. Кто свидетель? Понимаешь? Это идешь ты. Люди видят тебя. Люди видят Женю. Но внутри тебя доминирует кто-то другой, сидит на троне твоего сердца, у которого цель совсем другая, дорогие мои. У него цель не просто исцелить тебя, восстановить тебя. Это все побочные эффекты, дорогие. Это все побочные. Вот на энкаунтере братья приходят и там, знаете, о, помогите нам, помогите, помогите. Вы знаете, что это все побочные эффекты. Бог хочет дать тебе цель. Бог хочет тебе дать свое ведение. Вот почему даже Библия говорит, народ мой гибнет. Нету недостаток. Вот почему Иисус говорил, молите Господина, чтобы Он выслал кого? Делателей, жнецов. Это не то, что, понимаете, ходить, я же говорю, там, собирать где-то или ехать в Африку. Но это ты становишься вот этим свидетелем. Ты начинаешь являть Его, где бы ты ни был. Ты начинаешь являть Его. Отец, я прошу Тебя за каждого из нас. Я прошу Тебя, дорогой мой. Сделай нас, Господь, этим телом. Сделай нас этой церковью. Сделай, Господь. Может быть, знаешь, тебе нужно сделать эту молитву сейчас, просто сказать Ему, я распинаю свою плоть, я распинаю свое «я», с вот этими желаниями, похотями, я просто распинаю сейчас просто в моей молитве, я касаюсь креста. Дорогие, вы знаете, что крест, он находится вне времени. Вы знаете, что это событие, да, произошло 2000 лет назад, но на самом деле это было сделано совсем вне времени, потому что написано, он был заклан еще до создания мира. То есть этот крест, это было что-то, что было сделано. Вот почему он имеет силу сейчас, дорогие. Прямо сейчас ты можешь коснуться, прямо сейчас ты можешь сораспяться с ним. Увидеть себя в нем, увидеть себя умирающим для своих желаний, для своих стремлений, для того, чего ты хочешь. И это хорошо, дорогие, это самое, что Бог хочет. Прямо сейчас ты касаешься этой жертвы, касаешься этой крови, касаешься Его. Сделай нас этим Евангелием Христа. Нам не нужно еще очередное движение. Мы не молимся о каком-то пробуждении, Господь. Мы молимся о церкви, Господь, в которую Ты стоишь и стучишь в двери. Та церковь, которая может сказать, нам не нужен Иисус, мы хотим, мы построим стены, мы просто хотим сами тут быть. Сами тут быть. Иисус, я благословляю каждого на этом месте. Прости, может, что я долго говорил, мучил их, если мучил. Но если мучило что-то, то пусть этот дух выйдет во имя Иисуса. Дай нам, Господь, глаза видеть и уши слышать. Мы хотим купить это у Тебя. Мы хотим купить это у Тебя, Иисус. Мы хотим заплатить эту цену. Thank you, Jesus.